10.10. Обитатель пруда не сгорел в один миг и даже не сгорел вовсе. Лунное сияние лишь выжгло обитавшую марионетки сущность, а все остальное рухнуло на землю дымящейся кучей грязи, ила и тины. Заменявшая чудовищу голову коряга откатилась в сторону и замерла осклизлой гнилушкой, уже совершенно не опасной ни для кого из нас. Окутавшее Заряну пламя погасло, она даже в сторону отойти не смогла. Где стояла, там и повалилась на землю. Я оглянулся на Беляну, а та, хоть и упала на колени, хрипло выдохнула. «Беги!» Легко сказать «беги». Руки и ноги задеревенели из-за разлившейся внутри стылости. Тут бы просто доковылять. Но пошел, пошел, пошел. И по мере удаления от капища будто второе дыхание открылось. Через силу, но побежал. Впрочем, пустое. Мог бы так и не надрываться. Заряна пришла в себя безо всякого содействия с моей стороны. Я разве что помог ей перебраться подальше от зловонной кучи, оставшейся от обитателя пруда. Светлые девичьи волосы приобрели явственный серебряный отлив. А вот янтарный цвет глаз никак не изменился. Кровь пламенных оказалась сильнее бесовского наследия. Смещения аспекта не произошло. «Лучезар, не спи!» Одернула меня притащившаяся следом Беляна. «Проверь тушу, от нее так и разит магией!» «Тут бы мне задаться вопросом, почему я?» «Да только кто, если не я?» Девчонки выбились из сил, уселись рядышком и взялись за руки, а Зван и Огнич еще откапывали Дарьяна. «Приблудные духи!» Я задрал голову и обнаружил, что призрачные твари продолжают метаться над нами, время от времени ныряя и тут же вновь набирая высоту. «Черти драны!» Надо поторапливаться. Копаться в омерзительных отбросах мне было не впервой. Да и зловоние оказалось не столь уж непривычным для того, кто вырос на болоте. Тина, ил, дохлая рыба, гнилые водоросли и камыш. Если дышать ртом, то рвотные позывы особо и не донимали. А вот на ощупь. Запускать руки в холодную липкую грязь не хотелось до одури, но одеваться было некуда. Сходил за скальпелем и начал потрошить марионетку, где отрывая от нее ошметки, где помогая себе клинком. Поначалу ничего необычного не попадалось. Я даже заподозрил, что все напрасно, но нет. Вскоре нашарил какой-то колючий сгусток размером с половину каштана. Не обратил бы, наверное, на него внимания, да только пальцы укололо очень уж пронзительным холодком. Показал находку Беляне и так кивнула. «Оставляй». «Это и есть небесная жемчужина?» — воодушевился я, но ответом стало отрицательное покачивание головой. «Не думаю». «Черти драные!» — мысленно выругался я. «Неужто все впустую?» С обреченным вздохом сунул колючий сгусток в кожаный мешочек и продолжил потрошить добычу. А Беляна откупорила баклагу с водой, и заляпанные грязью с ног до головы девчонки взялись приводить себя в порядок. Приближаться ради этого к пруду они благоразумно не стали. Парни вытянули наконец-то из ловушки лишившегося обувки Дарьяна и вместе с ним без сил повалились на землю. Им и в голову не пришло умываться. Да оно и правильно. Засохнет и само отвалится, а начисто все равно не оттереться. «Дарьян, духи!» — предупредил я, кромсая ампутационным ножом смрадную кучу, оставшуюся от обитателя пруда. Книжник заложил руки за голову и уставился в небо. Сгустки потусторонней белизны вмиг набрали высоту. «Справлюсь!» — отозвался паренек. «Не торопись!» «Не торопись, шутник! Да будь моя воля, бежал бы уже отсюда со всех ног! Но нет же! В этой падали ковыряюсь!» Вскоре я нашел еще один непонятный сгусток. Следом парочку сросшихся воедино. А затем острие уперлось во что-то твердое и не воткнулось, а соскользнуло с округлого бока. Поскреб и окончательно убедился в том, что отыскал то ли камень, то ли кость. И да, энергия от нее так и разила. «Заряна!» — мысленно позвал я барышню. «Забирай!» Та подошла и состроила жалобную рожицу. «А мне обязательно ковыряться в этом?» «Это должна быть твоя находка!» — отрезал я. Девчонка обиженно поджала губы, но скандалить не стала. Прикрыла нос платочком и опустилась на корточки. Я же отошел и плюхнулся на землю рядом с ее подружкой. Пристально посмотрел той в глаза, и черноволосая пигалица явственно занервничала. «Чего еще?» Ее радужная оболочка перестала быть молочно-белой. В ней проявились тона лунного камня. будто пребывание в капище сказалось на духе куда сильнее, нежели того следовало ожидать. «И что это было?» Направил я свой мысленный вопрос только ей одной и никому больше. Беляна кинула быстрый взгляд на копавшуюся в грязи подружку и нехотя призналась. «Ядро! Я сформировала ядро!» От изумления я даже присвистнул, но беззвучно. Никто на это внимания не обратил. «Так ты акалит?» «Пришлось!» — кивнула Беляна. «Иначе было не спастись!» «Поздравляю!» Искренне порадовался я за девчонку, но сразу насторожился. «Что значит «пришлось»?» Черноволосая пигалица передернула плечами. От того, какой источник используется при формировании ядра, в немалой степени зависит склонность к тому или иному аспекту. Особенно у тех адептов, которые такое сродство, врожденное или приобретенное, уже имеют. Оранжевой мне теперь при всем желании не стать. А были шансы? Девчонка слабо улыбнулась и перевела взгляд на перебравшегося к нам Огнича. «Чего тебе?» Тот указал на меня. «Это какая-то особая магия? Зван чуть от зависти не облез». Я выругался и размотал захлестнувший шею обрывок косы лунной девы. А как потянул его, так и зашипел от боли. Концы волос вросли под кожу, сделавшись со мной единым целым. «Этого еще не хватало!» «Отрезать?» — предложил фургонщик, вынимая из-за голенища здоровенный складной нож. «Отвали!» Рыкнул я в ответ, обратился к внутреннему зрению и обнаружил, что волосы бесовки не просто проникли под кожу, но и начинают срастаться с духом. «Ну уж нет, мне такого не надо!» Я погрузился в состояние равновесия и принялся выдавливать из себя чужеродную гадость. Та поддавалась неохотно, пришлось усилить нажим. Напрягся, и дело сдвинулось с мертвой точки. Тяжеленная коса упала во влажно чавкнувшую грязь. «Не возражаешь?» — уточнил Огнич, прежде чем ее поднять. А после взвесил в руке, словно бы окованные из тончайших серебряных нитей волосы, и спросил. «Оставлю себе, хорошо? Будет моя часть добычи». Но именно что серебряной коса не была, так что я разрешил. Забирай. А после отыскал свою котомку, достал чистую тряпицу и зажал ею начавшую сочиться кровью рану в основании затылка. Пусть даже волосы лунной девы стоят и несусветных денег, прикасаться к ним мне категорически не хотелось. Так и казалось, будто обернутся змеей и ужалят или удавят. Но их к черту. Трофей трофеем, но мне чужого не нужно. Такого так уж точно. Пока возился, Заряна выудила таки из грязи округлую костяшку размером с девичий кулак, шершавую и едва заметно светящуюся изнутри. «Как думаешь, она?» — обратилась барышня к подружке. «Магия в ней с избытком». «Похоже на то», — подтвердила Беляна и достала очередной мешочек, коими предусмотрительно запаслась в изрядном количестве. «Убирай». «Хвала небесам!» С нескрываемым облегчением выдохнула Заряна, избавилась от находки и протянула руки подруге. «Полей скорее, а то вырвет!» Беляна откупорила уже изрядно опустевшую баклагу и окликнула меня. «Лучезар, проверь остальное!» Но нет, больше костей в грязи не обнаружилось. Только отыскалось еще с десяток непонятных колючих сгустков, которые я убрал в мешочек к остальным. Дольше необходимого мы задерживаться у пруда не стали. И сразу после этого двинулись в обратный путь. Пусть стылость и не жгла столь яростно, как оранжевое сияние школьного источника, но ее беспрестанный натиск размывал барьеры, продирал до самого нутра и заставлял раз за разом подстраиваться под напор круживших вокруг капища энергетических потоков. Выматывало это просто несказанно. А после схватки с выбравшимся из воды страшилищем мы и без того уже едва стояли на ногах. Еще и приблудные духи. Сгустки злобы и белизны метались над нами, то снижаясь, то вновь набирая высоту. И не хотелось даже думать, что случится, если Дарьян вдруг упустит из-под контроля свой жутковатый атрибут. А такого исключать было отнюдь нельзя. Глаза паренька уже не светились белым, а просто-напросто сияли. Протухшие небесные силы он пропустил через себя превеликое множество. Приглядывать за отрядным духоловом поручили девчонкам. Зван и Огнич, как и прежде, шагали во главе колонны. Я ее замыкал. Затопившая мир тишина нервировала просто несказанно. Приходилось то и дело оборачиваться и проверять, не подкрадывается ли сзади какая тварь. И вместе с тем все живы, никто не покалечен и серьезно не ранен. Вроде как даже небесную жемчужину нашли. Еще и Беляна ядро сформировала, а Дарьян излив. С какой стороны ни посмотри, в чистом прибытке остались. Но опять же, вроде как. Положа руку на сердце, повторить эту авантюру я бы не согласился ни за какие коврижки. Впрочем, дело изначально было отнюдь не в трофеях. Мы уже добрели до опушки затопленного молочной белизной леса, когда из-под деревьев вышел Огнияр. «Ну, наконец-то!» — мысленно припечатал нас ученик. «А я уж обыскался!» И все разом пошло наперекосяк. «Демон!» — взвизгнула Беляна, и ее вопль перетряхнул действительность. Личину Огнияра сорвало с повстречавшегося нам существа. Под нею обнаружилась белая маска, точнее лицо, сплошь закрашенное белилами. «Сурьма!» Магистр алхимии вскинула руку и повелительно изрекла: «Спать!» И тотчас, будто эхом, прозвучал мысленный крик Дарьяна: «Взять!» Ноги книжника подломились. Он начал валиться на землю еще даже прежде, чем нас накрыло усыпляющим заклинанием. Следом безвольными куклами упали Зван и Огнич. А затем Аркан лишил сознания и девчонок. «Сам я стоял дальше всех!» И потому успел укрепить волю в попытке сдержать натиск чар, подобно тому, как перебарывал обездвиживающие приказы в приюте. Вот только против поднаторевшего в тайном искусстве алхимика не сумел продержаться и двух ударов сердца. Но лишь начал проваливаться в забытье и тут же вынырнул из него, как бывает, когда клюешь носом. Рухнувший с неба приблудный дух почти достал Сурьму и разлетелся клочьями белизны при ударе о магический барьер в пяди от ее груди. Магистр алхимии не сумела удержать два заклинания разом. Сосредоточилась на защите, и усыпляющий аркан развеялся. Мое сознание прояснилось. В руке сам собой возник зеленый от ила и тины скальпель. Но духи, духи, духи! Приблудные духи закружили вокруг Сурьмы столь яростный хоровод, что ее магический барьер не выдержал. И слившиеся в смертоносную воронку призраки дотянулись до магистра алхимии. Принялись не просто вытягивать жизненную силу, но и в клочья рвать одежду, попутно царапая и даже рассекая кожу. В воздухе заклубились алые капельки, и смерч враз растерял свою белизну. Ну а дальше кровь потянула обратно. И не только кровь, но и духов тоже. Шарахнулся в сторону и сгинул в белизне приметный призрак, из-под пален на боках которого проклюнулись зловещего вида шипы. У всех прочих перебороть чужую волю не вышло. И воронка больше не разрывала жалкого человека, а втягивалась в него. Сурьма впитывала в себя потустороннее создание, как я сам забрал энергию утопца и лунной бесовки. Только мне мало что с того перепало, а магистр алхимии враз залечила раны и взялась копить силу. Пожрет духов и примется за меня. Скрежетнув зубами от бешенства, я шагнул вперед, намереваясь ткнуть злобную тетку зачарованным клинком. Но тотчас замер на месте, ошеломленный осознанием собственной ограниченности. Что за бред? Я больше не босяк. Я тайнознатец, маг и колдун, адепт не хуже прочих. Черти драны, да я почти всесилен. Умею пламя по щелчку пальца зажигать. От белого огня до серебряных всполохов лишь одно усилие, один драный узел. Гори, сука, пылай! Ладонь окуталась прохладным серебристым пламенем. Я подступил к стремительно уменьшавшейся в размерах призрачной воронке и мазнул по ней рукой. И вспыхнуло. Призраки обернулись огненным смерчем, и меня опрокинуло на спину. А Сурьму охватило пламя. И не просто охватило, но, следуя потокам втягиваемой магистром алхимии силы, проникло внутрь и принялось сжигать еще и дух. И сразу будто струна лопнула. Пространство перетряхнуло жесткая судорога. Сурьма исчезла. Пылающие призраки ворвались в оставшуюся после человека пустоту, ударили вверх высоченным серебристым факелом и тоже перестали существовать. Сгорели. Они, да, а моя несостоявшаяся убийца нет. Улизнула. Эта стерва сбежала, чтобы ее черти драли. Тогда-то я с необычайной ясностью и осознал, что впереди меня ждут одни только сплошные неприятности. Раньше как-то не задумывался об этом, а сейчас сообразил, вспомнил, что даже самый распоследний босяк — хозяин своего слова. А боярин так и подавно. Захотел — дал слово. Захотел — забрал. И Лучезар забрал. Щел, будто двух лучезаров из семьи Серебряного Всполоха, младшей ветви рода Огненной Длани, для этого мира слишком много. А чужое имя не краденый кошелек. Его незаметно не скинешь. Прилипла намертво. Как и чужая стезя. Не сказать судьба. Школа это, обучение. Придется резать по-живому. Конец второй книги. Читал Игорь Ященко.